тишину грохотом. Кто-то там ищет счастье, увидев Бога. Просто так убивают друг друга. Этот дым исчезнет быстрее, чем ты смог бы подумать. И не такое увидел врача. Знаешь, каждый раз смотрел на вас красными стеклянными глазами, испытав чувство страха после сильной боли. Больничные палаты пахнут сладко кровью. Все равно уже не будет двух таких, как мы. Характеристика на нас поступит в орган. Они потом решат, что делать с нами дальше. Придумали себе закон превыше нашей властью. Система отмывает бабки, вложенные пацанами. Вчера был опер на копейке, а сегодня ты следак. На Ниссане чудеса не объясни словами. Этот факт просто мудак. Он и есть мудак. Сегодня опер уполномоченный, а завтра он же терпила задроченный, прошитый нитками возле нижнего ребра. Значит, было за что? Я не помню когда. Да это походу были не мы. Здравствуйте, товарищи, привет. Всем привет, органы. Всем привет, органы. Кто-то в спину может назвать меня психом, но только шепотом и очень тихо. Ведь можно лихо лишиться мозгов, будь готов принять пару колпачков, бодрящей воли и чувства свободы. На утро работа на заводе за червонец месяц, чтобы потом потратить на радость вместе. А дальше сидишь напаленный на глазах очечки. Мимо проходит прожженный мусорочек. Глянул на тебя, ты скинул груз на обочину и думаешь о том, как сотрудники органов употребляют вещдоки. А если крепят, братан, то споки-ноки. На руки браслеты, кандалы на ноги. Никто не застрахован от этого сегодня. Сегодня опер уполномоченный, а завтра он же терпила задроченный, прошитый нитками возле нижнего ребра. Значит, было за что? Не помню когда. Да это походу были не мы. Здравствуйте, товарищи, всем привет, органы. Всем привет, органы. Всех примут органы.